Надежда Ростиславовна обреченно вздохнула и продиктовала адрес и телефон. Положив трубку, Настя стала собираться домой и уже достала из шкафа куртку, когда в кабинет ворвался Юра Коротков. «Аська, кажется, мы его нащупали», — выпалил он. «Ой, сил нет никаких, убегался я сегодня. Сделай кофейку, будь человеком». Он плюхнулся на стул и блаженно вытянул ноги. Настя молча повесила куртку обратно в шкаф и включила кипятильник. Поход домой откладывался как минимум на час. «Рассказываю», — торжественно начал Коротков. «Неделю назад кто-то обчистил палатку, где продаются видеокассеты. Следов навалом осталось, но по учетам не проходит. Вор нам раньше никогда не попадался. Владелец палатки обозрел имущество и сказал, что украли не все подряд и не то, что в одной стопке лежало. Кассеты выбирали. Список украденного он сделал, но принцип отбора не ясен. Не то чтобы сплошь детективы или триллеры, или боевики, или фантастика, или эротика. Всего по чуть-чуть. Итого 14 штук. И нашелся среди разыскников ушлый парнишка, который сказал, что смотреть все эти фильмы, чтобы понять, что в них общего, времени натурально нет, а вот титры просмотреть вполне можно, дело посильное. Нашли компьютер какой-то навороченный, который умеет с видеопленок кадры распечатывать на бумагу. Посмотрели и обнаружили во всех фильмах одного и того же актера. И звезда, конечно, так, эпизодник, имя неизвестное, да и на экране появляется в общей сложности минут на 5-7 в каждом фильме. Но внешность... С ума сойти! Тихо ахнула Настя. Неужели похож? Один в один, подтвердил Коротков, отпивая дымящийся кофе. Я с фотографиями пропавших сличал. С Олегом Бутенко просто одно лицо. Олег Бутенко был первым из пропавших юношей. Сентябрь 1995 года. Обнаружен мертвым в декабре. Значит, все-таки маньяк-гомосексуалист. Хуже не придумаешь. Маньяков ловить — дело трудное и неблагодарное. С потерпевшими их обычно ничто не связывает. Предварительного знакомства зачастую нет, личного мотива тоже нет. Как ловить? Как потом доказывать, если сам не признается? Правда, в этом деле были хоть какие-то зацепки. Во-первых, следы, которые преступник оставил на месте кражи видеокассет. Во-вторых, у него должно быть место, где он держит несчастных мальчиков, пока они не умрут. И в-третьих, тоненький и зыбкий след, ведущий в район коттеджной застройки «Мечта». Трясясь в пустом вагоне метро, Настя мысленно рисовала схему необходимых действий. Первое — прояснить вопрос с охраной палатки. Почему она в ту ночь оказалась такой уязвимой? Все палатки в этом месте не имеют сигнализации, или только это одна? Кто мог знать, что ночью палатка остается незащищенной? Второе — почему обокрали именно эту палатку, а не другую, в другой части города, на другой улице? Потому что только она не охраняется, или потому что вор живет поблизости? Третье. Откуда вор узнал, что в этой палатке есть все интересующие его кассеты? Подходил, спрашивал? Или действовал наугад, потому что набор кассет, в принципе, одинаков всюду? Четвертое. Не давали ли в этой палатке кассеты на прокат? Если так, то, возможно, вор брал там кассеты и не один раз, потому и осведомлен об имеющемся ассортименте фильмов. И если он бывал там неоднократно, то мог случайно услышать информацию, касающуюся охраны в ночное время. Надо проверить все пункты проката видеокассет, взять у них тетради регистрации и выписать всех, кто брал те фильмы, которые были украдены. Работы — море. Но не сделать ее нельзя. Все-таки это реальный след. Пятое. Почему он украл кассеты вместо того, чтобы просто их купить без всяких хлопот? Дорого? А держать мальчишек на наркотиках неделями недорого? Можно ведь было и не покупать, а взять на прокат, что намного дешевле, и переписать. Правда, для этого нужен второй видак. Что, неужели взять не у кого? Человек, обокравший палатку, никак не увязывался в Настином представлении с человеком, похищающим юношей, который держит их подолгу в своей домашней тюрьме и от души кормит наркотиками. Впрочем, она напрасно пытается увязать одно с другим. Логика сумасшедшего не похожа на логику психически здоровых. Может быть, для него принципиально важно было именно украсть эти кассеты. Может, он от этого кайф ловил.